как других, не украшен цветами. Душистые розы на нем не растут. Мой путь весь усыпан одними шипами. Терновника иглы на нем лишь растут. Мой путь весь усыпан одними шипами. Терновника иглы на нем лишь растут. Изранены ноги жестоко, и трудным мне кажется путь впереди. Но голос в душе моей где-то далеко уверенно шепчет: не бойся, иди. Но голос в душе моей где-то далеко уверенно шепчет: не бойся, иди. Тот голос мне в душу Спаситель вселяет и силы дает для борьбы со грехом. Небесное царство мне дать обещает, любовь и блаженство навек со Христом. Небесное царство мне дать обещает, любовь и блаженство навек со Христом. Путь этот кажется мне не тяжелым, и радость вселяется в сердце полней. Ведь я приближаюсь к блаженным высотам, где вечная радость и свет вечных дней. Ведь я приближаюсь к блаженным высотам, где вечная радость и свет вечных дней. Голос тот с неба меня приглашает. Усталый, измученный путник земли, награда святая тебя ожидает. В небе славу скорей ты войди, награда святая тебя ожидает. В небесную славу